Глава пятая. Просыпаться было приятно. Чистая и даже слегка мягкая постель, просторная комната без посторонних запахов лака и краски. Стол, стул, одежный шкаф, большое зеркало, своя личная ванная и туалет. Однокомнатная квартира зачисленного студента ревнительно особой важности. Еще бы холодильник и кухоньку. Но кто позволит благородным себе готовить? Спалят же все к такой матери. Именно поэтому я сейчас и улыбался во всю пасть, лежа на своей постели. Выкрутился, пристроился. Не зря гримуар безапелляционным тоном заслала меня на Русь. Ой, не зря. С такой внешностью и прошлым иначе скрыться было бы невозможно. Особенно после вчерашнего, когда моя рожа точно попала в объектив фотоаппаратов, налетевших папарацци, или, как этих сволочей называют в этой реальности, журналистов-охотников. На площадь, где прибалтам показали большую русскую дулю, тогда влетела целым кортежем никто иная, как графиня Азова, спешащая спасти свою сыночку-кровиночку от ужасной доли ревнителя, вернув блудное дитя, сумевшее поутру удрать от своих охранников в лоно семьи и свои любящие объятия. Кровиночка же, торжествуя, как самый последний крестьянин, вовсю тряс белокурыми локонами и визгливо, но очень радостно орал на всю Ивановскую о том, что он теперь студент, он записан, он под присягой, он бал маменькины балы, маменькиных престарелых подруг, их салоны и общие желания всех женских членов истинного рода Азовых таскать его по разным тошнотным вертепам в качестве ручной собачки. Графиня охала, рыдала, прислоняла руку к своей заслуживающей всяческого восхищения груди, требовала подать ей, если не ректора, то как минимум уже убежавшего с документами писаря. Вместо этого через 3 минуты прибыл еще один местный волшебный лимузин, откуда выкарабкался сам граф Азов, несколькими матерными командами наведя порядок, то есть загнав жену и сына в машину, а затем, увезя их к ядрене Фени на серьезный разговор, то есть в ближайший ресторан с отдельными кабинетами. Как я попал во всю эту историю? Так это белокурая скотина. Нет, не бестия. Хоть и орал весьма нагло и задиристо, но в меня вцепился, как утопающий в доску от Титаника. И да, меня, разумеется, отцепили и пнули бы. Но вяк Константина про разумный гримуар моментально изменил морду папы, придав ей разгневанно заинтересованное выражение, а лицо, причем прекрасное, мамы, и изменил вторичный вяк, в котором гадкий мелкий блонд самым паскудным образом обозвал меня своим другом. Чего мне, взрослому мужику, стоило не выдать этому засранцу рефлекторного леща, лучше не вспоминать. Ладно, пора вставать. И меня унесло во тьму. Наверное, так иногда и умирают. Лежишь себе, лежишь, все вроде отлично, а потом как вставать, так Кондратий и хватил. Оп, и все. А вроде было-то нормально, было, как всегда. Правда, я не умер. Меня просто несло во тьму, как какую-то какашку по трубам канализации. Неудержимый и совершенно неконтролируемый полет в состоянии невесомости. Как ты чувствуешь, что ты двигаешься, но при этом вокруг тебя ничего не меняется. Почему не меняется? Потому что тут ничего нет. А потом появилось... Точнее, я просто-напросто упал в большую странную комнату, осознав себя стоящим ровно посередине и пялящимся на книгу. Книга была знакомой, и не очень интересной по сравнению со всем остальным, но внимание я ей уделил в первую очередь. Она возлежала во всей своей первозданной толстой и мрачной красе на специальном пюпитре очень внушительного вида, слегка, впрочем, странном, так как изначально это определенно был канделябр. Какой-то больной на голову мастер по металлу раскорежил всю верхнюю часть подсвечниками и загнув верхушку и их самих таким образом, что они обнимали гримуар со всех сторон, выставляя свечи таким образом, чтобы они освещали раскрытую книгу. Подставка, подсветка и извращение в одном лице, но крайне органично сделанное. В целом, вся конструкция напоминала растущий из пола металлический цветок, в наклоненной чашечке которого комфортно возлежит раскрытый магический талмуд. Справа от этого внушительного, но отдающего больной фантазии творчества, была половина зала, которую я тут же окрестил девчачьей. Коврики, рюшечки, цветочки, пастельные цвета, горшки с растениями, столики кофейные, уставленные разными сервизами, в которых определенно сладкая и вкусная жратва класса выпечка с нулем калорий. На здоровенной софе в этой половине возлежала прелестнейшая хрупкая брюнетка с огненной сияющей радужкой глаз на остреньком бледном личике. Одета она была в наряд кремового цвета, и вид имела слегка скучающий, а на меня поглядывала с явным снисхождением. Впрочем, из образа комнаты она сильно выбивалась стилем своих шмоток. Создавалось впечатление, что команде наиболее профессиональных видеооператоров порнохаба досталось викторианское платье на подростка. Они взяли в руки ножницы, почесали ими затылки и сказали: «Да, с этим можно работать». Ну и сделали пародию супер укороченной юбкой, корсетиком, из которого едва не выпрыгивали сиськи, чулками и сапожками. Срамота жуткая, но глаз отвести почти невозможно. Но я смог, еще как. Чай не первый раз ее вижу. Фелиция умеет проецировать себя в реальный мир, становясь чем-то вроде иллюзии, способной к ограниченному телекинезу, но прибегает к подобному довольно редко. Даймоны, как она рассказывала ранее, очень любят рационально использовать энергию, поэтому даже разговаривают со своими хозяевами не так, чтобы часто. Вторая половина зала сначала не привлекала мое внимание, будучи полутемной и неинтересной. Но после того, как мое периферийное зрение собрало достаточно информации, сразу как привлекла. Ну, первым делом взгляд цеплял книжные шкафы, которыми были уставлены все стены, кроме массивного камина в торцевой части. Мощное кресло, стоящее ко мне задом, пустовало, а вот напротив него был установлен настоящий трон с очень высокой спинкой. Не пафосный какой-нибудь, а довольно прозаический, деревянный, потемневший от времени, но очень внушительный. Там, в глубине этого эпического седалища, кто-то сидел. И этот кто-то курил так, что вся его половина комнаты была закрыта полутьмой и дымом так, что огонек от сигареты и сияние углей в камине тоже были сильно приглушены. Забавно, но на территории порно-девочки, в которой я тут же опознал Фелицию Краммер Дельфиора Вертадантес, дыма не было совершенно. Так, хватит глазеть по сторонам. У нас мало времени. Девушка, пружинисто соскочив со своей роскошной лежанки, продемонстрировала мне наличие нижнего белья, которое бы больше подошло очень зрелой и крайне уверенной себе женщине лет 40, давным-давно расставшейся с последними комплексами и твердо настроенной провести очень бурную ночь. «А?» Обнаружил я, что могу говорить в этом состоянии пространстве. Тело внезапно начало чувствоваться как родное. «Ох, приходи в себя быстрее!» Поморщилась Даймон, щуря свои огненные глаза. «Наша встреча должна была пройти не так, и уж точно не в ближайшем будущем, но ты попался на глаза истинному. Тебе всего лишь стоило держаться от блондина подальше. Его внешность же криком кричала, что он не совсем человек. Но нет, мы будем обезьяничать, да, Юдж?» «Кейн, можно без эмоций и в подробностях?» Стряхнул головой я. «Ты меня чем слушаешь?» Наклонила девушка голову на бок. «Задницей?» «Хватит, Даймон, он прав». Тяжелый и резкий мужской голос буквально придавил девушку, отчего она аж чуть-чуть присела. «Времени мало, и ты его тратишь впустую. Я все объясню сам». «Молчу», — робко пискнула брюнетка, безошибочно прыгая задом на свою софу. «Причем у нее в процессе прыжка появилась в руках большая чашка с чаем, в которую она тут же спрятала лицо». Сидящий в кресле затушил сигарету в пепельнице, ожидающий подношений на столике у трона, а затем встал, сделав шаг вперед, на свет. Тут-то мне и стало нехорошо. Даже ирония, спасающая остатки разума от творящегося со мной бардака, дала сбой. Это был мужчина, определенно выше 2 метров ростом, относительно худой, если таким его можно было назвать. Впечатление слишком уж усиливалось его слегка вытянутым лицом, довольно длинным носом, смуглостью кожи, скрадывающие размеры, да длинными черными волосами, уложенными в очень небрежную прическу. Глубоко запавшие темные глаза смотрели на меня без какой-либо враждебностью, либо иного выражения, но... Он давил. Его образ, присутствие, выражение лица, непонятно что, оно было тяжелым для восприятия. Создавалось впечатление, что ты первоклашка, которого внезапно сорвали с урока и сунули в кабинет к директору, а он лишь молчит и смотрит, заставляя ребенка паниковать и дергаться. Может быть, даже плакать. Рыдать мне не хотелось, но почему-то складывалось впечатление, что если этот индивидуум нахмурится, то все возможно. Может, и обосрусь, кто знает. Очень зловещий дядька. Одет он был в элегантный костюм красного цвета. Длинный шерстяной плащ, не застегнутый ни на одну пуговицу, демонстрировал багровую жилетку и белоснежную рубашку под ней. Брюки и туфли не отличались цветом от плаща. А чуть приглядевшись, я понял, что у этого верзилы под одеждой 2 разные кобурные системы. Одна нагрудная и еще одна на поясе. Ремни от них были пропущены так хитро, что он казался безоружным. «Для начала нам всем следует представиться», — заговорил этот мрачный высокий человек. «И начну я с тебя». В его руке появилась трость, которой он указал прямиком на меня. «Тебя зовут Дайхард Кейн. Ты сам выбрал себе это имя. У тебя было и другое, но ты его забыл, как и многое остальное. Сейчас это несущественно». «Охренеть! Как это «Это...» — кончик трости указал на книгу, лежащую на необычном пюпитре. «Гримуар. Он тебе известен под именем книги Горизонта Тысячи Бед. У него тоже было другое имя, так что вы с ним в чем-то похожи». «Нет, Кейн, пока слушай. У нас нет пока времени на ответы. У тебя нет нужных вопросов». Трость указывает на девушку, продолжающую мелко прихлебывать чай, но с любопытством стреляющую по нам глазами. «Она... Даймон, живущий в гримуаре, управляющий им. Ты ее помнишь как Фелицию Крамер дель Фиора Вертадантас, что является первой и последней истиной. И, наконец, трость гулко стучит в пол, заставляя клубы дыма, вальяжно перемещающиеся по темной половине зала, испуганно порскнуть в разные стороны. Я. Меня зовут Алистер Эмберхарт, молодой человек. Когда-то я был на твоем месте, поэтому дам совет. Услышав от меня следующую фразу, попытайся выкинуть ее из головы ненадолго. Нам срочно нужно тебя обучить. Да вы охренели? Взвыл я, хватаясь за голову и совсем переставая что-то понимать. Где мы? Кто мы? Что мы? Почему мне представили книгу? Ты вообще кто? Я — это ты. Мрачная и длинная физиономия страшного мужика исказилась в удивительно гнусной усмешке. А теперь заткнись и слушай, потому что твой белокурый дружок уже продрал глаза. В дверь барабанили, как будто за ней стоял гигантский и страдающий недержанием кролик. Со стоном, соскребшись с кровати, я подбежал трусцой к ходящей ходуном защитнице моего уединения и покоя, а от всей души рявкнул барабанщику подождать, а потом поскакал в туалет, дабы справить давившую, казалось, уже на мозг потребность. Вымыв руки, вернулся к двери и отпер ее, чтобы насладиться зрелищем всклокоченного злого блондина карманного размера, красного, надувшегося и явно потерявшегося в выборе матюгов, которые хочется произнести. «Ты чего?» — спросил я тут же слабо, но настойчиво пихаемый в живот. Вдвинув меня в жилое помещение, белобрысый подозрительно осмотрелся, а затем, поплотнее закрыв дверь, безапелляционно потребовал предъявить ему методу. «Чего?» — блеснул остроумием, красноречием и смекалкой я. «Вторично!» «Методу свою покажи!» — прищурившись, зашипел плюшевой змеей блондин. «Не дело! Ай, ты же этот!» «Тьфу! Забываю! Слишком говоришь чисто!» «Проявление показывай!» — говорю. «Да блин, не тупи!» «Метода, проявление, лимит. Волшебство сложное, изучение магии пожирает время твоей жизни. Нужно много и плодотворно учиться, чтобы стать настоящим магом, поэтому волшебников очень мало, совсем мало. Но маги, это же так привлекательно! До того, как изобрести, точнее популяризовать гримуары, люди шли по другому пути развития. Высокородные, имеющие на это время ресурсы и деньги, заучивали одно заклинание, практикуя его большую часть жизни из поколения в поколение. Они научились этому как раз у волшебников, которые все как один таким образом запоминали заклинание, похожее на телекинез. Но там, где у мага уйдет 2 недели, обычному человеку требуется поколение, порядка 2-3. Тут были и плюсы, и минусы. Из минусов можно было назвать то, что ни один потомок рода, имеющего лимит, не мог стать волшебником, что было очень малой потерей. А еще впитавшиеся в плоть и кровь заклинание невозможно было сменить. Плюсы, соответственно, получше. Такая родовая магия превращалась в инструмент мало того, что масштабируемый, так еще и усиливала сопротивление к другим воздействиям, даруя благородным определенную защиту от магии. И, конечно, переходя из поколения в поколение, под неусыпной практикой она усиливалась. Просьба белобрысого наглого Костика сама по себе большим нахальством не была. Большинство аристократов мирной жизни не носят с собой гримуары. Им, в отличие от ревнителей, этого не нужно. Да и хорошая книга стоит очень немало. Ходить с такой по городу или на балы – это как с автоматом наперевес. Разумеется, это было бы иначе, не будь проявлений. А вот их для самозащиты используют довольно часто. Держать подобные в секрете не получилось бы, если я только не захотел бы обрести репутацию инвалида. Фыркнув, я сосредоточился, заглядывая вглубь себя. Туда, где в темноте клокотало только что показанное мне жутким мужиком в красном энергия. Бело-синяя, буйная, искристая. Ее крошечная часть, повинуясь моей воле, устремилась вовне из груди, через плечо в предплечье, а затем на кончике пальцев выставленной правой руки. Сухо, негромко затрещало, по кисти у меня заиграли небольшие заряды электричества, а Константин, ухнув филином, опасливо сделал шаг назад. «Все, хватит!» – замахал он лапками. «Вижу! Хорошо!» «Ну, хорошо и хорошо!» Я тут же прекратил электрогенерацию, отчего мелкий забавно надулся, пытаясь выглядеть посолиднее, а потом родил. «Род Азов предлагает тебе покровительство на время учебы в академии без обязательств, кроме обязательства вежества и дружбы. Со мной, конечно». «И зачем мне оно надо?» – удивился я. «Ты только по-простому объясни, мы люди неграмотные и приезжие, ничего не знаем, всего боимся». За такую тираду меня удостоили самого подозрительного из всех взглядов, что могла бы родить карманная пенисоносная блондинка, слегка похожая на мальчика, но затем Костик задумался всерьез, а потом, к моему сильному удивлению, вполне подробно объяснил, несмотря на то, что для его самолюбия объяснение было тем еще испытанием. Суть. Костенька наш полуэйн, сын князя и эйны из мира Ларинен, жены князя Азова. И как любой, имеющий кровь этой гуманоидной расы, он блещет внешностью, но не телосложением. В итоге он мелкий, чахлый и милый, как 13-я зарплата, что очень печально. Потому как дорога Кости теперь только в ревнители, ибо он 11-й сын. Обосраться и не жить, да? Вот именно. А в среде аристократии совершенно не принято как-то особо заботиться о лишних детях, особенно когда они проходят суровую школу жизни в общих учебных заведениях. Вполне здраво, на мой вкус. Уж если простым ребятишкам в моем мире было бы полезно хлебнуть дерьма лет в 12, чтобы не маяться дурью, то тут аристократическим и пораньше надо. Ну так вот, Костю любит мама. Она вообще всех любит, но уж больно он миленький получился. Граф любит маму. Все любят маму. Там есть за что. Такие формы, что у меня чуть глаза не выпали. Хм, о чем это я? Ну так вот, Костя дохлый и мелкий. Строить ему, 11-му сыну, крышу в академии, князю Азову, очень сильно западло. А вот выдать ее обладателю разумного гримуара, который будет корешиться с его сыном, очень полезно. В том числе и для спокойствия мамы. Потому как спокойная мама – это счастливый папа. А может быть даже 12-й сын. Не суть важна. Важно то, что истинному роду Азовых довольно-таки сильно кашлять на то, что у меня невероятно крутая по местным меркам книга, а вот другим точно будет нет. Поэтому предлагают неизвестно откуда взявшемуся иностранному дурачку побыть крышей для нашего мальчика. Только проявление покажи, а то мало ли откуда ты взялся. Вдруг у тебя багровая тьма итальянского черноволосого и зеленоглазого рода Альятто? Нахер Азовым такие друзья? Кровь не водится, ее одной регистрацией, кристаллом и энергетической встряской не перечеркнешь. Ее и искать могут. Ты бы сказал, от кого отделился, а? Состроил умильную морду мой уже почти навязанный друг. Ну так, маме спокойнее будет. Аз есмь дайхард. И больше я никто, буркнул я, раздумывая. Имеем наглого и мелкого типа, определенно слегка психического, но при этом еще и смазливого, как сволочь. Его батя, кстати, нормальный такой мужик на вид, по нему вовсе не скажешь, что у него в загашнике целый, мать его, мир, заботится об отпрыске. 11-й сын. Не ребенок, люди, сын. То есть проблем Костя может доставить, но также можно ожидать существенную помощь в случае чего. Скажи я нет, и белобрысый сдриснет, но я окажусь с голой жопой против толпы заинтересованных в моей книжке людей, что может быть весьма череповато. А еще он, этот голубоглазый девочка, явно неплохой источник информации. И соображометр у него работает. Вон как быстро понял еще на площади, что пора линять. Понял, куда линять. Моментально сориентировался, когда прискакали его маман и папан. За мой счет, конечно, выехал засранец мелкий, но надо отдать ему должное. Не каждый пацан может орать на всю Ивановскую, как он имел маминых любимых подруг, пусть даже и в виду. В общем, отмороженный и хитрожопый, а значит, заслуживает приза зрительских симпатий в виде моего согласия. Предварительного, уточнил я вслух, необходимую подробность. Давай поживем, увидим, а то вдруг из меня защитник никакой, или ты завтра дочку императора за жопу укусишь. Я эти салоны ваши не знаю, чему там молодых мальчиков старые дамы научить могут. Костя захрипел и побурел. Похоже, в его ментальности у принцесс до этого жопы не было, а тут раз и выросла. Наконец, пробурчав, что зайдет за мной через час, и мы пойдем на экзамены, парень выкатился из помещения, шарахнув напоследок дверью. Какой ранимый мальчик этот Костя! Оказавшись один, я запер несчастную дверь, а затем, встав посреди комнаты, вновь призвал электричество в правую руку. Заряды, еле слышно треща, забегали меж пальцев, обещая, что любому, кому я прикоснусь этой рукой, станет очень не по себе. А это было даже не на полную. Я мог усилить заряд, мог вывести его волной или импульсом. В будущем, вполне возможно, смогу даже его выводить из тела на определенную цель, если буду тренироваться. Но сейчас не об этом. Я поднял левую руку, вновь обращаясь внутрь себя. Там, внутри, во тьме. Так похожее на пространство, куда меня утащила воля злобного даймона, была не только кипучая электрическая энергия, которая, как оказалось, принадлежит мне лично. Еще там было висящее в пустоте озера совсем другой силы. Застывший, холодный и безразличный, но послушно истекший из внутреннего резерва в мою левую конечность. Кисть руки стала блестящей, как будто облитой расплавленным металлом, а еще от нее пошел густой пар. Это проявление, это метода. Она была куда опаснее моего электричества. Просто прикоснувшись к человеку или предмету, я мог моментально проморозить его насквозь, но любой аристо, ставший свидетелем такого явления, тут же опознает бы мое родство с одним истинным родом. Серебристый лед Сильверхеймов был уникальным и очень известным лимитом.